Глава 74. Бахрейн. Манама. Суббота. 2:55. Филипп не верил своим глазам, созерцая пузырек. «Неужели вот так все просто?» — промелькнуло в его голове. Из состояния задумчивости писателя вывел какой-то гул. «Что это?» — прошептала Зоя. «Не знаю, но мне это не нравится». «А где выход?» «Скорее всего, он находится за плитой». «Мне кажется, надо уходить». «Согласен, я только захвачу глиняную табличку!» Писатель схватил трофей и направился к плите, которая, казалось, была прислонена к стене храма, однако там виднелся проем, ведущий, судя по всему, к выходу из лабиринта. Филипп первым протиснулся между плитой и стеной, оказавшись в длинном каменном коридоре. Очевидно, в том самом рукаве, как его назвала девушка, когда они стояли на террасе храма. В коридоре было темно. «Зоя, захвати факел!» — крикнул Филипп, и через несколько минут в проход проник свет. «Выведи нас отсюда!» Филипп посветил вперед, рассматривая путь. «Надеюсь, там выход?» С надеждой поинтересовалась девушка. «Да, но, судя по всему, нам придется опять поупражнять мозги!» Филипп разглядывал большой каменный круг на толстом цилиндрическом основании. Внутри находился еще один, меньшего диаметра, а в самом центре виднелась пустая ложбина. От большого круга отходили массивные цепи, которые обвязывали толстые железные решетки, преграждающие путь. «Что это еще такое?» — нервно воскликнула Зоя. «Это финальный рубеж». «Ну-ну», — недовольно буркнула девушка. «И что с ним делать?» «Пока не знаю». Филипп склонился над плоскостями, где в малом круге виднелась вырезанная в камне надпись. «Да прольются слезы Лилит в лоно сие». «Что это значило?» «Лилит была персонажем еврейской и месопотамской мифологии», — пояснил Филипп. «Ну, наконец-то, все древние цивилизации были, и я уж заволновалась, что про евреев забыли». «По одной версии, Лилит стала первой женой Адама. Согласно преданию, расставшись с ним, она стала демоном, убивающим младенцев. В междуречье подобное имя носит ночная демоница, которая убивает детей и издевается над спящими мужчинами». «Как мило», — хмыкнула Зоя. «Хорошенькое дело. А при чем тут слезы?» «Опять же, по легенде, в шумерских мифах слезы Лилит даруют жизнь, но ее поцелуи приносят смерть». «Ну и где нам их взять?» «Мне приходит только одна мысль», — Филипп посмотрел на Зою. «Слезы Лилит в пузырьке, который ты так крепко сжимаешь в руке». «Что? Но ведь ты говорил, это эликсир бессмертия». «Верно, слезы и есть эликсир». «Предлагаешь мне вылить их на камень?» — возбужденно спросила девушка. «Если хочешь выбраться отсюда, да, стоит попробовать». Зоя колебалась. Писатель наблюдал за ней. На ее лице отразился испуг и сомнение, но страх пересилил. «Хорошо, отойди в сторону». Филипп послушно сделал несколько шагов назад. Пробка, прикрепленная воском к горлышку, сразу поддалась и легко вышла. Послышался слабый аромат розы. «Сколько капать?» «Думаю, пары будет достаточно», — предложил Филипп. «Не выливай все!» Зоя занесла пузырек над каменными кругами, и в углублении капнула жидкость. При соприкосновении с камнем она вспыхнула. В этот же момент внутренний круг начал движение, а внешний завращался в противоположную сторону. Цепи вздрогнули и натянулись, раздвигая решетки и освобождая выход. «Вперед! Скорее!» — скомандовал Филипп и побежал в образовавшийся проход. Зоя поспешила за ним, затыкая пробкой пузырек. И в ту же секунду за ее спиной повторился гул, а затем раздался жуткий грохот. Филипп не удержался и обернулся. Каменная плита с изображением трех божеств Шумера начала движение по коридору, сметая все на своем пути. Из-под нее и вокруг летел камень. С потолка начала осыпаться порода. «Быстрее давай!» — закричал Филипп. «Что происходит?» Зоя бежала, пытаясь прикрыть голову рукой, опасаясь падающих камней с потолка. «Коридор будет разрушен. Так, видимо, задумано. Мы получили эликсир. Механизм распознал его. Значит, храм больше не нужен. Скорее, скорее!» Писатель побежал, что было сил. Зоя не отставала, а за ней начал рушиться пол. Плита остановилась, достигнув конца террасы зиккурата. И теперь каменный коридор, ведущий к храму, падал во мрак, не оставляя надежды на возвращение. Попасть обратно отныне было невозможно. Слабый свет забрезжил впереди, и Филипп, не веря своим глазам, ускорил бег. Над песчаной пустыней поднималось утро. Розовые облака висели над горизонтом, пропуская восходящие лучи солнца. Они провели в лабиринте всю ночь. Писатель глубоко вдохнул свежий утренний воздух, но неожиданно потерял равновесие. Он споткнулся и растянулся на земле, выронив глиняную табличку. Быстро поднявшись, обнаружил себя на открытой песчаной площадке среди каменных валунов. Зоя стояла рядом, тяжело дыша. За ней виднелась большая пещера, откуда они выбежали.